почему летают птицы, отчего метель метет, как пшеница колосится, и когда она цветет, кем поделен мир на страны, и куда плывет туман, и когда бывает главным боцман, а не капитан. Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись, учись и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь. Ничего ты не выиграл. А я говорю, выиграл. Ничего подобного. Друзья мои, можно вас прервать на минутку? Конечно, профессор. Ну, хорошо. Во-первых, здравствуйте. А то мы с вами даже не поприветствовали друг друга. Извините, Владимир Сергеевич. Здравствуйте. Здравствуйте, профессор. Во-вторых, почему вы спорите? Что случилось? Петя получил смс-ку, в которой ему сообщили, что он выиграл в лотерею. Новый супервелосипед. Мне его привезут прямо домой. Только для этого ему надо заранее оплатить доставку. А ты покупал лотерейный билет? Нет. Может быть, твои родители покупали? Нет, не знаю. Может быть, какая разница? Я же все равно выиграл. Мне сказали, что мой телефонный номер выпал случайно, и мне крупно повезло. Значит, ни ты, ни твои родители не участвовали в лотерее, но тебе сообщили, что ты выиграл. Ну да. По-моему, такого не может быть. Петя, нельзя выиграть в лотерею, не покупая билета или другого продукта той компании, которая ее устраивает. Нет такой организации, которая просто так раздаривает велосипеды случайным людям. Скорее всего, это мошенники хотят выудить у тебя деньги. Я считаю, не стоит им платить. Надеюсь, ты этого еще не сделал? Нет, но деньги из копилки уже взял. Лучше положить их обратно. Я так хотел получить этот велосипед. Тебе же папа обещал его подарить. Он сказал, что сделает это, как только я научусь быть самостоятельным. А как я могу этому научиться, если мне даже не дают такой возможности? Я прошу отпустить меня в поход с друзьями. Но папа говорит, что я еще не готов. К чему надо быть готовым в лесу? К математике или, может, физике? Это же лес, природа. Там люди отдыхают, они экзамены сдают. У меня такая же ситуация. Я не хочу ехать с родителями на скучную дачу и копать грядки. Но мне говорят, что я еще маленькая и не могу оставаться дома одна. Мама боится, что я растеряюсь и не смогу ничего сделать, если возникнет какая-нибудь опасная ситуация. А какая такая опасная ситуация может возникнуть в моей собственной квартире? Или, например, на улице? Там же везде люди. Чего может случиться-то? Я понимаю ваше негодование, но и вы поймите своих родителей, они же волнуются за вас. Да мы все понимаем, только нам от этого не легче. Давайте, знаете, как поступим? Я дам вам шанс проявить свою самостоятельность. Если вы пройдете проверку, я поговорю с вашими родителями. Ура! Они вас обязательно послушают. А что мы должны сделать? Вы должны прожить один день самостоятельно. Никто из взрослых не будет вам мешать. Вы можете делать, что хотите. Вот здорово! Я тут как раз доработал одну новую программу по нейтрализации опасности. Нейтрализации? Это как? Не буду сейчас вдаваться в подробности. Вы все узнаете в свое время. Скажу лишь, что это своего рода альтернативная реальность, в которой будет все, как в реальной жизни, только не совсем настоящее. Круто! А как она называется, ваша программа? Я назвал ее «Чудо». Чрезвычайно удачно доработанной опасности мер. Я загружу вас в эту программу. А как вы это сделаете? Что значит как? С помощью универсального перемещателя, разумеется. Все правильно, Петя. А если нам что-нибудь понадобится? Вы сможете связаться со мной посредством вот этого маленького приборчика. Ой, а что это? Твой телефон, Маша. Ты оставила его на столе. А, точно. Да не нужны нам никакие телефоны. Мы без них прекрасно справимся. Итак, перемещаю вас в квартиру Маши, в которой, по ее мнению, ничего страшного произойти не может.